Глава 11. Пока происходили все эти события, Артью направился в дом Фалина. Семейство включало в себя отца и четырех сестер Фалина. Артью с удовлетворением отметил про себя тот факт, что все четыре девушки отличались миловидностью, в отличие от своего брата. Честно признаться, он ожидал гораздо худшего. Недолго думая, Артью обратился к отцу семейства, который взирал на него с откровенным удивлением. «Ваш сын попросил меня позаботиться о баранах. Он сейчас занят очень важным делом. Не имею понятия, с чем это связано, но я, как старый добрый друг Фалины, решил оказать ему эту услугу. Это замена всего лишь на несколько дней. Да, едва не забыл. Он еще упоминал о своей сестре. Фалин говорил, что она поможет мне на первых порах. Кажется, он назвал имя Жюли?» Артью с надеждой оглядел девушек, но все четверо молчали. «Мари? Нет? Может, Джанет? Что, снова не угадал? Наверное, Анна или Луиза? Точно одно из двух. Селестина!» Робко пришла на помощь одна из сестер. Выговаривая это слово, она почему-то резко покраснела. «Конечно же, как я мог забыть? Точно, он упоминал именно это имя!» Артью широко заулыбался. В этот момент раздался удивленный голос отца семейства. «Мой сын за всю жизнь и половины слов не мог сказать. Как же это он вам все рассказал? Временный дар речи появился!» Артью выглядел весьма убедительным, произнося эти слова. Но чтобы подкрепить эту убедительность, он вытащил из кармана туго набитый кошелек и поставил перед отцом семейства. «Ваш сын передал». У того сразу жадно загорелись глаза. Он грубым голосом обратился к дочери, которая назвалась Селестой. «Покажи ему все!» Сопровождаемая завистливыми взглядами своих сестер, Селеста вышла из-за стола, через минуту уже вместе с Артью вышла из дома. Конь Артью был привязан прямо под домом. Артью отвязал его и, резко вскочив в седло, протянул руку Селесте. Та приняла руку и в следующее мгновение оказалась на седле перед Артью. «Показывай дорогу, Селеста!» — коротко сказал ей Артью, пуская коня рысью. Вскоре они покинули деревню, затем пересекли луг и въехали в долину. Когда они проехали долину, Селеста показала на ветхий деревянный мост, переброшенный через маленькую речку. Артью направил коня туда. Они переехали мост и направились к подножью горы, что находилось в непосредственной близости от моста. С подножья горы начиналась тропа. Она вела к западному склону. Артью пустил коня шагом, двигаясь по тропе. Спустя короткое время он увидел полуразвалившуюся хижину. Справа от хижины находился большой сток сена, слева загон, полный овец. Когда они подъехали к хижине, Артью помог спешиться Селесте и уже потом сам слез с коня. Он его сразу же привязал возле сеновала. После этого он последовал за Селестой в хижину. Она ему сразу не понравилась. В ней было слишком грязно. Сеновал выглядел гораздо предпочтительнее. На нем и остановил свой выбор Артью. Когда они вышли из хижины, Селеста, которая все время смущалась по непонятной причине, сказала ему, что следует выпустить баранов пастись. «Вот этим и займешься, Селеста, а я пока немного подремлю. Я очень устал. Хорошо?» – мягко ответил ей Артью. При этом он коснулся ладонью ее щеки. Селеста еще больше покраснела и кивнула головой. «Вот и отлично!» – подытожил Артью. Оставив Селесту, он направился к стогу. Он выдернул несколько охапок сена и там же возле стога соорудил некое подобие постели. Сбросив камзол, он с наслаждением растянулся на импровизированной кровати. Его сразу же охватила дремота. Давно он не спал, вот так, под открытым небом. Запах сена ему всегда нравился. Мысли Артью унеслись прочь. Он погрузился в сладкий сон. Неизвестно, что ему снилось, но с губ Артью не сходила широкая улыбка. Возможно, снова корабли и море. А может быть, и та самая невеста, которую он поставил в весьма нелепое положение. Неизвестно, как обстояли дела во сне, однако наяву он ни разу не задумался о ее возможной участи. В отношении Ремики его волновал лишь один вопрос. Как скоро она уедет? Ее чувства его совершенно не интересовали. По большому счету, его не интересовали ничьи чувства, даже собственные. Все, что он желал, так это вести прежнюю жизнь и не позволять никому вмешиваться в нее, даже собственной матери. Графиня часто упрекала сына в эгоизме, говорила, что того интересуют лишь собственные желания. В ответ Артью всегда возражал и приводил до удивления простой аргумент в свою пользу. Он никому не мешал жить, не вмешивался в чью-либо жизнь. Так почему же он не может желать того же для самого себя? Вне всякого сомнения, весомый аргумент. Графине нечего было ответить на эти слова. Она понимала правоту сына, но все же хотела, чтобы он хоть немного изменился. «Нельзя быть таким бездушным», — часто повторяла она. «Необходимо думать о чувствах других людей, особенно тех, кто находится рядом с нами. Ведь часто мы причиняем боль, сами того не сознавая». И добавляла: «Придет день, когда ты сам все поймешь. Вот когда придет, тогда и обсудим этот вопрос», — отвечал Артью. Артью перевернулся на другой бок и подложил руку под голову. В эту минуту рядом с ним раздался отчетливый звук, словно кто-то ступал по соломе. Он сразу открыл глаза и скосил взгляд в сторону Селесты. Она стояла в нескольких шагах от него и переминала на соломе босые ноги. «Я не хотела вас разбудить», — извиняющимся голосом проговорила она. «Хотела или не хотела, неважно, ты уже это сделала». Артью перевернулся на спину и, подложив обе руки под голову, устремил на нее свой особенный мягкий взгляд. Он смотрел на Селесту очень пристально. Его взгляд, без сомнения, смущал Селесту. Она залилась пунцовым румянцем и резко опустила глаза. Артью этого и добивался. Обычно он избегал отношений с такими простыми деревенскими девушками, предпочитая им женщин из высшего света, изощренных в подобного рода отношениях. Он предполагал, что деревенские девушки толком не разбираются в таком тонком понятии, как страсть, хотя и подозревал, что может ошибаться. Ему всегда хотелось проверить свои предположения по этому поводу. Возможно, сейчас подвернулся именно такой случай, думал Артью, наблюдая за Селестой. Он вначале сомневался, стоит ли это делать, но потом решил попробовать. Черт, а что ему еще оставалось делать в этом богом забытом месте? Легкий флирт поможет ему перенести эту вынужденную ссылку. Принимая такое решение, Артью не сомневался в успехе. Он видел, как на него смотрела Селеста. Ко всему прочему, она не ушла, а стояла и дожидалась, пока он проснется. Артью вздохнул. Не стоило разочаровывать эту милую девушку. Когда он снова заговорил, его голос прозвучал завораживающе и маняще. «Я тебе нравлюсь, Селеста?» Не поднимая головы, она кивнула. «Очень нравлюсь». Селеста повторила предыдущее движение. Артью выдержал небольшую паузу, а потом ласково и негромко попросил: «Разденься, Селеста. Я хочу посмотреть на тебя». Селеста вначале замешкалась, а потом начала раздеваться. Простенькое цветастое платье упало на солому, а вслед за ним и все нижнее белье. Оставшись обнаженной, она осмелилась поднять взгляд на Артью. Артью поманил ее рукой с видом знатока, оценивая контуры женского тела. Ей, конечно, далеко до парижских красавиц, но... кто знает, каждая женщина несет в себе нечто особенное, подумал Артью, наблюдая за ее приближением. Возможно, и Селеста преподнесет мне сюрприз. Когда она приблизилась, он похлопал рукой по соломе рядом с собой. Селеста молча легла на спину. Ее глаза остались полузакрытыми. Она не шевелилась. Артью выжидал до тех пор, пока не осознал, что никаких сюрпризов не будет. Все придется сделать ему самому. Редкий случай, когда рядом с ним лежала обнаженная женщина, а он не чувствовал привычного возбуждения. Но он надеялся, что с первыми поцелуями все изменится. Артью перевернулся на нее, прижимая своим телом, и покрыл шею Селесты короткими поцелуями. Артью накрыл рукой ее грудь, когда позади себя услышал голос Ларефа. «Хозяин!» Оставив Селесту, он резко поднялся с соломы, а она тем временем набросала на себя солому, чтобы скрыться от посторонних глаз. Ларев сошел с седла и стоял возле хижины, всем своим видом показывая, что происходящее его не интересует. Артью наклонился к Селесте и мягко попросил уйти. При этом он добавил, что она может вернуться позже. Если захочет, конечно. Он подождал, пока она оденется, и только после этого направился к Лареву. «Как только вы успеваете, хозяин?» – спросил Ларев, провожая взглядом Селесту. Она прошмыгнула мимо них и побежала, не оглядываясь дальше. Едва она скрылась из виду, как он отстегнул мешок с едой от седла и протянул Артью. Тот взял его и сразу же приступил к делу. Артью даже садиться не стал. Он вытаскивал содержимое мешка и отправлял себе в рот, а Ларев молча ждал, пока он закончит есть. Артью достал из мешка бутылку своего любимого красного буркундского и, откупорив пробку, приложился к горлышку губами. «Ну, рассказывай, что там творится?» Скорее потребовал, чем попросил Артью. При этом он вытер губы тыльной стороной ладони. «Хозяин, эта затея закончится плохо». Именно с этих слов начал Ларев. Но Артью сразу перебил его. «Я сказал, рассказывай, а не пророчествуй. Оставь свои страхи при себе, а мне говори суть». «Я сделал все, как вы велели. Когда ваша невеста приехала, я представил ей Фалина». «Ну и какова была ее реакция?» Снова перебил его Артью. «Не приведи, господь хозяин, я думал, с ней случится удар. — почему-то шепотом сообщил Ларев. При этом уши у него заметно зашевелились. У него всегда такое происходило, когда он начинал волноваться. Она вначале побелела, потом почернела, а в конце побежала к лестнице. «Чудненько. Наверное, побежала вещи собирать?» «Я тоже так подумал. Неужели ошибся?» Она переоделась и сразу спустилась к обеду. «Вот эта новость похуже!» — Артем нахмурился. «И что, обед?» «Ой, даже не спрашивайте, хозяин!» Ларев безнадежно вздохнул. Она, как увидела его улыбку, сразу есть перестала. «Отлично! Скажи Фалину, пусть почаще улыбается. И пусть всегда вместе обедают, ужинают, все что угодно, только вместе!» «Хозяин, она ведь умрет от голода, если я это сделаю!» «Умрет, похороним, велика беда. Это даже лучше. Я смогу хранить траур по своей невесте целый год, а может и больше. Во всяком случае, моя матушка не будет меня больше тревожить. Так что, Ларев, учти эту маленькую деталь». «Хозяин, у вас нет сердца». «С чего ты взял?» – удивился Артью. «Это ты ее обрекаешь на страдания, а не я. Кто ее познакомил с Фалином? Кто ее обманул? Разве я? Моя совесть чиста». «Хозяин, это нечестно!» – возмущенно вскричал Ларев. «Это вы мне приказали сделать». «Что не снимает с тебя вины за происходящее», – нравоучительно заметил Артью и продолжил в том же тоне. «И вообще, Ларев, если ты и дальше будешь возмущаться и защищать эту Мендоса, я сам напишу матери и все расскажу про твои проделки. Как ты думаешь, кому она поверит?» «Мне», – не задумываясь, ответил Ларев. «Она вас слишком хорошо знает, хозяин. Она поймет, что я бы не смог до такого додуматься». «Это потому, что у тебя мозгов маловато. Вместо них у тебя уши выросли». «Неисправимый недостаток, к сожалению. Но я, как видишь, не обращаю на него внимания. Я вообще отношусь к тебе как к другу, а не как к слуге. А ты что делаешь?» «То, что вы говорите, хозяин». «Вот и делай это впредь. Тогда мне не придется вытаскивать шпагу и отрезать твои уши. А я непременно это сделаю, Ларев. Посмей только подвести меня». Ларев молча понурил голову. Артюль незаметно усмехнулся и тут же, приняв серьезный вид, снова начал задавать вопросы. «Ну, а что там дальше происходило в столовой после обеда?» «Она вызвала меня и попросила две вещи». «Негромко», — ответил Ларев. «Какие еще две вещи?» Артью сразу же насторожился. «Лошадь для прогулок и...» «И ты ей дал?» «Конечно, разве я мог ей отказать?» «Она же сюда может приехать», — вскричал Артью. «Ты об этом не подумал?» «Не приедет», — уверенно ответил Ларев. «Вот как? И почему ты так уверен?» «Я сказал, что в этих краях свирепствует эпидемия чумы и посоветовал кататься верхом в других местах». «Отлично, Ларев, ты заслужил мою похвалу, а что второе?» – спросил, совершенно успокоившись, Артью. «Вы разозлитесь, хозяин». «Даже не подумаю, говори». Она попросила шпагу. «Шпагу?» – недоуменно переспросил Артью. «Зачем ей шпага?» «Не знаю, хозяин». «И ты ей дал?» «Да, хозяин». «Ты правильно поступил, Ларев. Это была ваша любимая шпага, хозяин». «Ах ты мерзавец! Ты отдал мою любимую шпагу с рукояткой сплетенного золота с моим фамильным гербом?» Опасаясь вспышки гнева, Арсью Ларев отступил на несколько шагов назад и только потом ответил утвердительно. «Что, не нашлось другой шпаги?» — закричал на него Артью. «Она захотела именно эту. Она отлично разбирается в оружии». Артью неожиданно успокоился и уже беззлобно посмотрел на Ларефа. «Выбрала самую лучшую шпагу из моей коллекции». «Редкое качество для женщины. Очень редкое. А какова она вообще из себя?» Этот вопрос застал Ларифа врасплох, но он тут же оправился и с откровенным восхищением произнес. «Красавица, каких мало, хозяин! Неужели так хороша?» Артью сразу же заинтересовался, услышав ответ Ларифа. «Еще лучше, хозяин, поверьте мне». «Ну и прекрасно. Чудненько, если она такова, как ты говоришь, обязательно сбежит обратно, не станет же она терпеть этого Фалина». Обычно красотки всегда знают себе цену. Кому это знать, как не мне? Что мне делать, хозяин? То, что я и сказал, — отрезал Артью. Устрой так, чтобы они почаще встречались. Пусть в саду погуляют, поговорят, познакомятся поближе. Растолкуй все это Фалину. Он должен все время находиться рядом с ней. Ты меня хорошо понял, Ларев? Да, хозяин. Тогда возвращайся. Возвращайся и действуй. У нас мало времени. Если до возвращения матушки она не уедет, нам обоим с тобой придется расстаться с жизнью. «Я знаю, хозяин. На этом разговор и закончился». Ларев поскакал обратно в замок, а Артью снова растянулся на сене. Как ни странно, разговор с Ларефом не внес определенности. Он не мог понять, хорошо идут дела или плохо. Ларев очень разноречиво изобразил эту Мендоса. С одной стороны, она вроде испугалась, с другой же стороны, возникал простой вопрос. Зачем ей нужна была шпага? Артю от всей души надеялся, что вовсе не для того, чтобы заколоть Полина.